Седьмое. В серебряные леса. Вышла зима больно студеная, такой полстолет не бывало. Обманно радостная, в радужных двух кругах выплывало ледяное солнце. От стыди от лютой на пол и треснул древний алатырь камень. Ну, быть беде, крушились алатырцы. А пока до беды. Засели покрепче в мурьях, еще пуще предались сновиденной жизни, всякий своей. Исправник изобретал, Родион Родионыч выписал готский альманах и услаждался. Костя горестно вернулся к стихам. Отец Петр беседовал с своим Казимордым. Все тем же горбоносым горела Глафира, а князь проповедовал великий язык эсперанто. Что-то рассохлось, разладилось дело у князя. Все чаще на почту приходили кучера с усами в сосульках и вручали князю записки. Не могу, мол, быть на уроке по случаю внезапной болезни. Вовсе отстал Родион Родионыч, не стерпел, исправник отстал. Поредели ряды девиц. Князь понял, что надеяться можно только на двух. На Глафиру, да еще на Варвару. Вот уж эти действительно любят великий язык. Так и чеканят, так и точают друг перед дружкой. Улыбался князь то одной, то другой. Отлично, прекрасно. Глафира и видеть не могла теперь Варвару. А Варвара, черно-синеволосая, с ласково-злой улыбкой, все лезла к Глафире, все норовила обнять. Не стерпев однажды, Глафира сказала: «Ты что лезешь? Думаешь, я не знаю, кто мне на масляной платье почекрыжил? Знаю, голубушка, знаю. А я, думаешь, не знаю, как ты себе бороду на подбородке стригешь? Что, съела?» С той поры ни слова, конец. И только при встречах, как гуси, зловеще шипели. После уроков усталый расхаживал князь по почте. Трудно, ох, как трудно, но все-таки на один день ближе к тому празднику, той светлой Пасхе, когда кликнут все на одном языке, запоют и обымут друг друга, и кончится старая жизнь. На полу окурки, крошки, ученикам полагался ситный от почтмейстера и чай, шпильки, бумажки. Князь рассеянно подымал, разглядывал. Рожки, росчерки. Кн, Екатерина, Вад. Катька, ты дура набитая. А я его все-таки обожаю. Попадались часто записки отца Петра к соседу его по урокам, аптекарю Левину. А вчера съявился он мне телешом. Это уж пакостно даже глядеть. Неведомо ли какое-либо от искушений медицинское средство? Ну, все это так, пустяки. А вот последнее время в самом деле какие-то странные пошли записки. Находил их князь на своем столе, под подушкой, в карманах. Бог их знает, как туда попадали. Чуть-чуть надушены были эти записки и всегда на великом всемирном языке. «Ми амастин, амас, амас, а-а-а-амас». Подряд без конца, нарочный изломанный почерк. Под великим секретом показал князь Ивану Павлычу. Иван Павлыч кряхтел и без лупы разглядывал, и в лупу. Исправникова Глафирка, голову даю на отсечение. Кому же еще по эсперанту так ловко? А на завтра новое князю. «Милый, милый, я тебе все». И конец. И молчок, расхаживал князь счастливый. «Милый, будет ночь, темно, и все, что велишь...» И конец, ни слова. Кто научил ее так лукавому знать? Будто вот плясала перед князем вся в черном, вдруг откинула складки, сверкнула на черном розово-нежно. И конец, и снова колышется тяжелый покров. И манит без конца глядеть, не мелькнет ли еще. Длинным вьюжным вечером смотрел князь в узорно-морозные окна. потихоньку бродил меж серебряных деревьев и все возвращался к одному, к несказанному, к мелькнувшему. Ее никогда не называл князь Глафира, как Иван Павлыч, а всегда говорил «она». Неприметно и плавно, как цветы расцветают. Она медленно зрела из исправниковой Глафиры. И вот в декабре она уже стала жить самолично, сама по себе. По-прежнему все записки от нее написаны были на эсперанто. Получи теперь князь от нее хоть слово по-русски, он счел бы это противоестественным, был бы даже оскорблен. Помалу связал ее князь с великим языком воедино. Всякое эсперанское слово теперь вдвойне сладко князю, ведь это ее слова. В ее синих глубочайших глазах пленен весь мир, и равно всем мирам владеет язык эсперанто. Да что всем миром, всей вселенной, на Венере какой-нибудь, венерические тамошние жители, тоже поди эсперанто знают. А как же, обязательно знают. Так мечталось князю, так все дальше в серебряные леса уходил князь от скучной правды. Бывшей правде княгине, проживавшей в сапожке у отца своего протоиерея, князь давно уж и писать перестал. Избегал он и Глафиру видеть с глазу на глаз. Может, и правда Глафира пишет записки, но не надо это знать. Вечера князь просиживал дома, а за полночь шел гулять. Ночью удобно думать. Пустые, просторные, снежные улицы, влекущие огни лампадок в окнах. Бродил и бродил. А следом за князем темной тенью у стен крался Костя. Тенью за князем Костя следил теперь и денно, и нощно. Надо узнать наверняк, что у него с Глафирой. Хоть самое страшное, да только бы наверно. Без наверного совсем не втерпешь. Глафире хоть Костя и верит. Как же не верить-то, Господи? Но вот Иван Павлыч говорит, что она... Дворянин Иван Павлыч — добрейшей души человек, но есть за ним грех. Медом его не корми, только бы над кем шутку сыграть. Над ним самим-то больно много шутили. В запрошлом году Иван Павлыч подъехал к Агаркову гостиннику, к городскому голове. Подпали да подпали амбар агарковский старый. «Вот не веришь, чудак!» — улещал купца Иван Павлыч. «Страховые за амбара громадные. Новый-то амбар возведешь вдвое ширше. У Агаркова борода лопатой, а ума не богата. Поверил Ивану Павлычу, запалил свой амбар. И самое, когда это подпаливать стал, нагрянули тут раба Божия под белые ручки да на цугундер. Дорого купцу новый амбар обошелся. Куда там страховые? А уж кто это начальство уведомил, Агарков так и не дознался. Сам Иван Павлыч повинного взялся искать, но даже и он не нашел. А то вот еще с чиновником Зюнзей случай был. Смеха для, проказник какой-то подметное письмо настрочил чиновнику Зюнзе. Так, мол, и так, жена-то твоя того, кургузит, а ты, мол, и ухом не ведешь. И на завтра чиновник Зюнзя выволок молодую наружу и при всем честном народе стал ее учить. А народ как будто был повещен, без числа собрался. Уж было потехи. «Да, брат Костюня, Глафирочки твоей нынче аминь», подзуживал Иван Павлыч, подталдыкивая Костю. «Нынче в 4 часа пополудни решительное свидание». «Чудак, да ведь князь мне записку показывал. Как же не знать-то? У Алатырька мне свидание. И оттуда ау с самокруткой да к князю на почту. Так-то свод». Костя покорно плелся к Алатырю камню. В синих сумерках бродил Костя час и другой. Тихо сыпался снег, тихо точила тоска. Рассевшийся на пол и темный Алатырь вещал беду. Навалился Алатырь, сонный медведь. Под себя подмял, продыхнуть невозможно. Никакого свидания, никто не приходил. Поздним вечером Костя, весь замерзший, тащился на почту. Там теперь, в боковушке, жил Иван Павлович. «Ну что, брат Костюня, никого? Ах ты, Господи! Стало быть, ослышался я, это завтра. Эх, я какой!» «Это вы нарочно все, Иван Павлович!» «Это я-то нарочно? Я ему по дружбе, однако, нарочно!» «Эх, Коська, не знаешь ты, какой я есть, Иван Павлович!» Ставил Иван Павлович бутылку на стол. Костя пил. Едучим дымом застилался весь свет. И в дыму возникал светлый лик владычицы, сладкой мучительницы, Глафиры. Посыпая тетрадку слезами, декламировал Костя. «В моей груди мечта стоит, а милая Глафира ко мне презрит». Выпивши, Костя спал, как убитый. Но не было покоя и во сне. Присыпался все один и тот же, несуразный и будто ничего не значащий сон. Забыл, будто Костя, как его зовут. Забыл и весь сказ, и весь страшный сон тут. Но таким стоном охал Костя во сне, что патефорно принималось его будить. Оно хоть и жалко будить, но слушать стон еще жальче.